Едва поднявшись с кровати, Шарлотта поняла, насколько ее вымотала бессонная ночь и как ей, оказывается, хочется спать. Голова раскалывалась. Она умылась холодной водой, энергично плеща себе в лицо, но это не помогло. С каждой минутой спать хотелось все больше. Вернувшись из умывальной в комнату, девушка стала одеваться, причем каждое движение только еще больше нагоняло сонливость. При этом она ужасно боялась разбудить Беверли, храпевшую в свое удовольствие. Как же это все унизительно! Какая она несчастная и убогая! Надо же было опуститься так низко, чтобы впадать в истерику при одной лишь мысли о том, что соседка заметит ее присутствие в комнате. Не иметь ни старых друзей, ни новых друзей. Бояться сделать хотя бы самый элементарный жест, чтобы подружиться с кем-то, какая чудовищно тоскливая и безнадежная жизнь. Но почему? Почему Богу не было угодно прибрать ее душу сегодня ночью? Как ни старалась Шарлотта тянуть время, но к столовой она подошла еще до открытия. Во всем огромном зале оказалось всего несколько студентов. Мало кто завтракал в такую рань. Закончив есть, девушка надела свою старую клетчатую куртку, натянула капюшон так, чтобы он закрывал большую часть лица, и отправилась на занятия. В тот день у нее было две пары — история средних веков и французский. Ни на одном из занятий Шарлотта не произнесла ни слова. После французского она снова нахлобучила поглубже капюшон и поспешно перебралась в библиотеку, где постаралась сесть в самом укромном уголке, чтобы никому не попадаться на глаза. На ланч она не пошла. Ей становилось плохо при одной только мысли о том, что придется идти через весь кампус в середине дня, когда повсюду полно народу. После обеда, когда в читальном зале студентов было меньше всего, Шарлотта постаралась сосредоточиться на монографии под заглавием «Рассмотрение концепций эго, разума, души и самости с точки зрения нейрофизиологии». В какой-то момент ей вдруг стало страшно. Как же так? Ее, посвятившую целый семестр изучению понятия свободы воли, разбиравшуюся в этом вопросе с позиции хладнокровного, объективного и просвещенного наблюдателя, загнали в угол, в тупик, идти некуда, учиться незачем, остается только сидеть и ждать, куда занесут тебя сила всемирного тяготения и законы инерции. Посокрушавшись по этому поводу, Шарлотта рассчитала время и вышла из библиотеки довольно поздно, чтобы на улице было уже достаточно темно и чтобы не стоять под дверями столовой, открывающейся на ужин ровно в половине шестого. Наскоро проглотив тарелку каких-то спагетти, девушка выскочила из столовой, когда остальные желающие поужинать только-только подтягивались ко входу. Снабдив организм определенной порцией углеводов, она вернулась в читальный зал с твердым намерением сосредоточиться на чисто теоретическом, концептуальном изучении нейрофизиологии, не позволяя этой убийственной по силе воздействия науки наложить лапы на ее собственную центральную нервную систему и, в первую очередь, на химический аналог электронно-вычислительной машины – головной мозг. Что ж, этому благородному во всех отношениях порыву так и не суждено было реализоваться. Через некоторое время Шарлотта оказалась в объятиях Эдама, который назвал ее милой, напомнил, что он с ней, но больше поплакаться было некому. Ласково обнимая свою милую, Эдам привел ее на первый этаж, в книгохранилище открытого доступа. Здесь действительно было где затеряться. И, укрывшись от посторонних глаз, спокойно поговорить. Бесконечные ряды металлических стеллажей, стоявших близко друг к другу, уходили, казалось, куда-то за горизонт. Книги стояли на них плотными шеренгами ряд за рядом. Полки поднимались от пола до самого потолка, к счастью, не очень высокого. Если бы небольшая высота помещения, всего 7,5 футов, у человека, попавшего сюда, могло бы возникнуть ощущение, будто стеллажи вот-вот сомкнутся над ним, а книги рухнут и погребут его под толщей знаний. Впрочем, даже при невысоких потолках книгохранилище все равно поражало воображение своими масштабами. Стеллажи стояли на расстоянии всего 30 дюймов друг от друга. Окон в этом помещении не было, и освещалось оно довольно скромно рядами бледных, болезненно-голубых ламп дневного света, висевших на потолке в проходах между стеллажами. Эти лампы давали дополнительное ощущение уходящей вдаль перспективы, и дальние стеллажи просто терялись где-то вдали, в полумраке, пропитанным и насыщенным пылью с десятков тысяч почти неиспользуемых, фактически мертвых книг.